Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна, я только поставлю на витрину книгу. Какую книгу? Нам сегодня прислали новое издание романа Говарда Фаста «Дорога свободы». Покажите, Катюша. Я всегда с большим волнением беру в руки книги этого мужественного человека и замечательного писателя. Послушайте, что он пишет в своем посвящении к «Дороге свободы». Всем мужчинам и женщинам, черным и белым, желтым и коричневым, всем тем, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом. Какие сильные, искренние слова. Я читала, что Говарду Фасту всего 37 лет. Он вырос в рабочей семье и еще мальчиком помогал отцу. Он был разносчиком газет, рабочим на сигарной фабрике, потом на заводе. А вот когда он стал писателем, я не знаю. Его первый рассказ появился 18 лет назад. В годы войны с фашистской Германией Говарда Фаста можно было встретить в военной форме с блокнотом в руках во многих городах Европы и Азии. Он был военным корреспондентом. Его романы «Последняя граница», «Гражданин Том Пейн» и «Дорога свободы» знает и ценит весь мир. Но на родине Говарда Фаста, в Соединенных Штатах Америки, его роман «Гражданин Том Пейн» запрещен во всех школьных библиотеках. В Нью-Йорке недавно сожгли весь тираж романа «Дорога свободы». 150 тысяч экземпляров. Ах, Барбара. Марья Петровна, давайте устроим в нашей библиотеке вечер, посвященный Говарду Фасту. Прекрасная мысль, Катюша. Завтра же поговорим об этом на литературном кружке. Я возьму почитать «Дорогу свободы», можно? Ну, конечно. Ну, закрывайте дверь, Катюша. В шорохе мышином, скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц. Встречи час желанный, сумерками скрыт. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы морские волки, бросив якоря, с нашей книжной полки к вам спешим, друзья. С нашей книжной полки к вам спешим, друзья. Дорогие капитаны, я рад снова приветствовать вас в нашей кают-компании. Но, капитан Ветров, я не вижу Лемюэля Гулливера. Дорогой Дик, недавно капитан Гулливер постучал ночью в мой переплет и шепнул, чтобы не услышали лилипуты и великаны, что он отправляется в Атлантический океан. Не избрал ли он себе в качестве штурмана Мюнхгаузена? Возможно. Возможно, капитан Григорьев. Мюнхгаузен тоже исчез и приблизительно в одно время с Гулливером. Не думаете ли вы их ждать, Немо? Ведь всем известно, что всякое дело, в котором участвует Мюнхгаузен, неизвестно, когда начнется. И уж, наверное, нельзя угадать, когда закончится. Может быть, они еще дадут о себе знать? Как бы там ни было, мы должны начать наше заседание. Я предлагаю вручить председательский молоток нашему отважному другу. Спасибо. Спасибо, капитан Григорьев. Я очень тронут. И более того, я растроган до слез. Вы когда-нибудь видали рыдающего льва? Признаться, не приходилось. Откровенно говоря, уважаемый Тартарен, я хотел просить занять сегодня председательское место капитана корвета «Коршун». О, пожалуйста! Пожалуйста, сколько угодно, я ничего не имею против, никаких возражений, даже я очень рад, да-да. Капитаны, когда я беру в руки председательский молоток, все наши юные друзья ждут, что будет рассказана какая-нибудь таинственная морская история. И не мудрено, сколько лет мы плавали по соленой воде. Мы любили слушать завывание ветра в тугих парусах, скрип штурвального колеса, тревожный звон корабельного колокола. Мы побывали на всех морях и океанах. И даже на судебном процессе. На судебном процессе? Да-да-да-да. Это было в те времена, когда ваш Тартарен из Тараскона был владельцем Панамского канала. Вы смеетесь, а между тем это очень грустная и загадочная история. Грустная и загадочная? А не расскажете ли вы эту историю нам, дорогой Тартарен? Да. Ну, если вы так просите, настаиваете, требуете, я подчиняюсь. Однажды утром весь Тараскон проснулся в страшном возбуждении. Еще бы! Все стены города были оклеены огромными афишами. Сегодня в городе выступит с лекцией о Панамском канале сам знаменитый Фердинанд Лесепс. Подписка на акции заканчивается. Не опоздайте стать миллионерами. Спешите, спешите, спешите. Весь день прошел в лихорадочном возбуждении. Наконец наступил долгожданный вечер. Лесепс был великолепен. Он обещал срыть горы, повернуть реки и соединить все моря и океаны. И когда лекция закончилась, я на все свои сбережения купил чудесных, пестрых акций канала. За мной хлынул весь Тараскон. Люди доставали деньги из кубышек, вынимали из чулок, занимали друг у друга. Каждому хотелось не отстать от Тартарена. С тех пор я потерял покой. Да-да. Каждое утро, разворачивая газету, я чувствовал себя то миллионером, то нищим. Курс акций колебался самым удивительным образом. То сообщалось, что работы близятся к концу. То, что вся эта затея провалилась. Ах, друзья мои, может ли доблестный лев играть на бирже? Может ли хищный орел разбираться в курсе ценных бумаг? Нет, и тысячу раз нет. Их дело сражение и охота. И старый лев Тараскона решил еще раз показать своим врагам клюв и когти. Я сел на корабль, я отправился в путь. И вот ранним утром я услыхал голос капитана. «Вставайте, месье Тартарен, пора высаживаться!» Я вышел на палубу. На горизонте синели отдаленные горы. «Панама!» – объявил капитан. Лишь к вечеру я добрался до здания управления. Часовой лежал на спине и курил. Его винтовка лежала рядом. «Мне нужен главный инженер!» – сказал я. «Как прикажете доложить?» – спросил часовой, почесывая босую пятку. «Один из владельцев канала», – сказал я. Мой титул подействовал, и часовой скрылся. Через минуту меня попросили в кабинет. «Я владелец акций канала, а, следовательно, один из владельцев канала. Я хочу знать о ходе строительства». «Движется», – сказал инженер с неопределенным жестом. Во-первых, удалось приобрести по дешевке проект Бонапарта Уайза, племянника старшего племянника самого Наполеона. Ну, а сам канал? Видите ли, на перешейке оказались горы. Срыть? Тропические заросли? Срубить? Комары? Ну и что же? Комары переносят малярию и желтую лихорадку. За первый же год умерла 1/3 рабочих. Подсчитайте одни расходы на кладбище для белых. Негров мы, конечно, зарывали прямо в карьерах, где брали камень. Не буду описывать свой обратный путь. Я торопился, как молния, чтобы продать свои акции. Но было уже поздно. В Париже они продавались по франку за килограмм. Ну и дело, конечно, дошло до суда. Ах, этот судебный процесс Лесепса и его друзей. Было доказано, что из 2 миллиардов франков 1,5 миллиарда исчезло неизвестно куда. Выяснилось, что к ним приложили руку и депутаты, и сенаторы, и министры. Недаром во Франции с тех пор про всякое грандиозное жульничество говорят, это настоящая Панама. Ох, признаюсь, на процессе я плакал навзрыд. С одной стороны, было жаль Лесепса, которого приговорили к 5 годам условного заключения. С другой стороны, я жалел о своих 500 франках. Да-да. Ну вот, друзья мои, так я перестал быть владельцем канала. Американские капиталисты купили за бесценок и права компании, и ее имущество, и оборудование. Вы, Тартарен, рассказали только начало истории Панамского канала. Да? А что произошло дальше? В 1903 году телеграф возвестил всему миру, что в Американской республике Колумбии началось восстание. Это было довольно странное восстание. Богатые помещики вооружали своих нищих арендаторов, обещая им золотые горы, если Панама станет независимым государством. У повстанцев оказались даже пулеметы, бывшие тогда новинкой, и скорострельные пушки с маркой Соединенных Штатов Америки. Да, и в решительный момент к берегам Панамы подошли американские суда и высадили в разных пунктах побережья десанты. И правительство Колумбии вынуждено было признать новую Панамскую республику. Американцы приняли все меры для того, чтобы держать в своих руках кратчайший морской путь из Атлантического океана в Тихий. Кто бывал в Латинской Америке, отлично знает, что вдоль канала расположены американские укрепления, казармы, аэродромы. А за сколько времени построили этот канал? Канал строился 33 года. 33 года. Как жаль, что наш старый друг, капитан Гулливер, не слышал этой поучительной истории. Да-да, по правде говоря, меня начинает серьезно волновать его отсутствие. Не увлек ли его Мюнхгаузен в новые путешествия на гусях или утках? Да-да. А я всегда утверждал, что птица хороша не в небе, а на тарелке. С гарниром. Вы забываете, что Гулливер старый моряк, мечтатель и романтик. Может быть, в эту минуту он, забыв про все на свете, прокладывает по карте курс к неведомым берегам. Я в тревожный час, когда бушует шквал, тебе, мой старый друг, компас судьбу свою вверял. И карта точная со мной в тот грозный миг была, и над кипящей волной она корабль вела. Твой путь, товарищ, сквозь туман маячит впереди. По верной карте, капитан, сумей его найти. По верной карте, капитан, сумей его найти. Старинной дружбой с морем горд я знал наперечет и дальний северный фьорд, и бухты южных вод. Я помнил каждый островок, все рифы знал вокруг, плывя на запад, на восток, на север и на юг. Твой путь, товарищ, сквозь туман маячит впереди. По верной карте, капитан, сумей его найти. По верной карте, капитан, сумей его найти. По верной карте, капитан, сумей его найти. Ой, капитан Гулливер! Где вы скитались? Ох, вы заставили нас так волноваться. Да. Первый раз в жизни Тартарен из Тараскона боялся за вас. Я рад сердечно приветствовать вас, достоуважаемые капитаны. Но прежде всего, помогите мне, пожалуйста, втащить вот этот сундук. А, пожалуйста, а, давайте, поможем. Вот так, да? Вот так. Ну, это за груз вы привезли с собой? О, это сокровище погибшего корабля? Очень возможно. Позвольте, но где вы нашли сундук? Сейчас вы все узнаете. Недавно я случайно услышал, что в районе Азорских островов, находящихся в Атлантическом океане, произошло землетрясение. Любезные капитаны, я не мог усидеть на книжной полке и решил выяснить, уцелел ли один из знакомых мне островов. Конечно, конечно. Это был сказочный по красоте остров. И вот ночью я спустил со страниц романа Свифта парусную лодку, на которой когда-то покинул лилипутов, и отправился в далекий путь. Без нас! Ай-яй-яй! Мы все были у наших достопочтенных читателей, кроме Немо, но его я имел честь предупредить. Совершенно верно. И что же уцелел этот чудесный островок после землетрясения? Побывали вы на нем? Остров-то уцелел, но побывать мне на нем не пришлось. Почему? У новых причалов разгружались транспортные суда. Ветер донес до меня звуки военного оркестра и песенку «Янки Дудл». Вот, вы сами понимаете, что я не счел возможным приближаться к этому островку и повернул на обратный галс. И вдруг замечаю, на волнах качается какой-то странный предмет. Я схватил багор, выловил этот запертый сундук и поспешил в библиотеку. Вот мой кортик. Давайте попробуем открыть. Ага, давайте попробуем. Да, да, давайте. Осторожно. Да. Еще, еще, вот здесь. Хорошо. Ага. Хорошо, хорошо. Подается. Хорошо. О, вот. Что это такое? Позвольте, да ведь это пепел. Подождите, под пеплом что-то поблескивает. Потускневшее зеркало. Старинное оправе. Осторожно, Дик, не разбейте. К оправе привязана бечевка. Ага, тащите ее. Да, да, да. Сейчас, сейчас. О! Что такое? Какая-то птица. Да, да. Ого. Это чучело совы. Да, но почему сова привязана к зеркалу? Сова и зеркало, зеркало и сова. Не понимаю, что между ними общего. Постойте, постойте, вот еще что-то. Так? Смотрите. Индийский томагавк. Смотрите. С полуобгорелой рукояткой. Да, да, да, да. А на ней какой-то рисунок. Да. По-моему, это собака. Что это там зазвенело? Ржавые кандалы. Так. И в одной из колец воткнут обгорелый дамский зонтик. Что же это все может означать? Да. Сова, зеркало. Томагавк с изображением собаки. Тяжелые кандалы и зонтик. Меня больше всего волнует этот пепел. Что было сожжено? Где и кем? Весьма возможно, что какие-то люди сбросили сундук в воду, желая дать о себе знать друзьям. Но почему же они не написали какой-нибудь записки? И обставили все столь загадочным образом. Этому может быть только одно объяснение. Они боялись, что письмо или записка попадет в руки преследователей. Капитаны, взгляните на внутреннюю сторону крышки сундука. Тут что-то нацарапано. Да-да. Буквы С. СОС. СОС. СОС. Да-да-да. Сигнал бедствия. Неизвестные люди зовут на помощь. Капитан Гулливер, где вы обнаружили сундук? В Атлантическом океане, к югу от Азорских островов. Там гибнет какое-то судно. Или уже погибло. И бедных моряков носят по волнам, на разбитых шлюпках, на обломках мачты. Нужно спешить на помощь. Но, к сожалению, я не знаю точных координат, а это большой район. Ну, придется искать. Но каким образом? Мы отправляемся немедленно. Курс к югу от Азорских островов. Капитан Григорьев на самолете ведет поиски с воздуха. Я на корвете Коршуна иду с запада. Капитан Немо с остальными на Наутилусе идет мне навстречу с востока. Мы встречаемся у острова Терсейра. Сигнал – зеленая ракета. Вперед, капитаны! Эй, на страницах романа два капитана! Самолет на старт! Есть самолет на старт! Я вылетаю! Эй, на корвете! Свистать всех наверх! Паруса ставить, с якоря сниматься! Прошу капитанов проследовать за мной на борт. Очень тревожит мысль, успеем ли мы спасти этих людей. Да, и кто они такие? А вдруг, если допустить, очень возможно, что это просто шутки Мюнхгаузена. Да, это совершенно невероятно. Сигнал бедствия, кандалы. Нет, Мюнхгаузен тут ни при чем. Прибавить ход, самый полный. Есть самый полный. Как медленно тянется время. Поднять шторы. Включить бортовые прожектора. Провожает целая стая акул. Ах, да-да-да. Осьминог. Фи, какая гадость. Смотрите, он присосался к стеклу, да, и смотрит мне в глаза. Что ему надо от меня? Вы ему понравились, любезный Тартарен. Но вы пробудили в нем какие-то чувства. Вернее всего, здоровый аппетит. Да-да-да-да. О-о, если бы не это стекло. Чу-чу, пам-пам. Что за смех, что за смех? Это название моего флагманского корабля «Чу-чу-пом-пом». Конечно, я бы предпочел оказаться на его борту вместо скитаний по морским глубинам. Ну и кому здесь может понравиться? Вы забыли капитана Немо. Да, морским глубинам я обязан своим спасением. Вы никогда не рассказывали о своей родине, капитан Немо. Вы ведь знаете, друзья мои, что я индус, уроженец древнего города Дели. Но после подавления восстания против англичан я вынужден был бежать из Индии и поклялся скрываться в пучине вод, пока моя родина не станет свободной. Мой родной город был основан 2000 лет назад. Некогда он был столицей великих моголов, повелителей всей Индии. Это был один из красивейших городов страны. Я любил его узкие улицы, где всегда теснилась пестрая и веселая толпа. Любил его старинные дворцы и храмы, созданные руками искусных индийских мастеров. Любил трудолюбивый и смелый народ, населяющий Дели. В 1857 году в Индии вспыхнуло великое восстание против поработителей англичан. Сердцем и очагом мятежа был мой родной город. 50 тысяч сипаев во главе с простым солдатом Бхатханом заперлись в Дели и обороняли его против английских войск, вооруженных пушками. 100 дней длился штурм города. Сипаи сражались на улицах, и каждый дом стал крепостью, которую англичанам приходилось брать с бою. За каждого убитого европейца предать мучительной казни 1000 повстанцев, призывала английская газета «Таймс». После победы англичан я, как один из руководителей восстания, стал политическим изгнанником. И с тех пор вы не были в Дели? Был. Совсем недавно. Узнав, что над моим родным городом поднят флаг Индийской республики, я решил немедленно отправиться в Дели. Мне повезло. Советский ученый, приглашенный в Индию для борьбы с саранчой, захватил с собой книгу «80 тысяч километров под водой». На обложке книги был изображен Наутилус, поэтому, сидя в уютной каюте и глядя в иллюминатор, я прекрасно видел все вокруг. Когда наш самолет начал снижаться над Дели, то вместо одного я увидел два города. Из разговора пассажиров я узнал, что второй город называется Нью-Дели. 40 лет назад его построили англичане, и он стал резиденцией английского вице-короля. Но этот чудесный город дворцов и парков был запретным для туземцев. Мы приземлились на огромном аэродроме. Вокруг стояли американские самолеты, звучала английская речь с американским акцентом. Что же представляет собой этот запретный город? Мне не пришлось туда попасть. Книгу Жюль Верна профессор подарил мальчику-индусу, который помог донести чемоданы до автобуса. И лишь издали я увидел, как министры, разряженные князья и американцы свободно входили в ворота индийской столицы, и как огромный чернобородый полицейский в красном тюрбане преграждал вход в город всем бедно одетым людям. Прижав к груди книгу, мальчик побежал домой. Глядя на свой родной город, я не узнавал его. Кругом чернели пожарища, развалины домов, целые кварталы были снесены. На центральной базарной площади я увидел толпы беженцев, раскинувших свой табор прямо на улице. Англичане всячески пытались натравливать индусов и мусульман друг на друга, организовывали погромы, и миллионы беженцев бросали свои земли и имущество. А пока шла междоусобная война, пришел новый хозяин. Ныне и в Дели, столице Индии, и в Карачи, столице Пакистана, все делается в интересах американских дельцов. Да, видно, не пришло еще время старому капитану Немо возвращаться на родину. Капитаны, мы на траверзе острова Терсейра. Всплыть на поверхность! Открыть люки! Всем подняться на палубу, вести наблюдение за горизонтом. Самолет капитана Григорьева! Включить носовой прожектор! Он идет на посадку. Сюда, капитан Григорьев, сюда! Подруливайте к нам. Как дела, любезный капитан Григорьев? О, по выражению вашего лица я вижу, что вы ничего не нашли. Увы, увы, тайна остается нераскрытой. Вы не совсем правы, Тартарен. Действительно, видимость плохая. Туман я ничего не обнаружил, хотя в ожидании вас давно здесь кружу. Однако кое-что мне стало ясно. Что именно? Говорите скорее. Сова и зеркало. Что это означает? Да, что это означает? Перебрав в памяти много знакомых книг, я вспомнил героя романа Шарля де Костера Тиля Уллиншпигеля. Тиля! Да-да-да-да, борца за независимость Фландрии от иноземного владычества. Отец и мать этого простого парня пали жертвами испанской инквизиции. Так. И прежде веселый Тиль, храня на своей груди пепел сожженного отца, стал вожаком народной борьбы. Имя его Уллиншпигель в переводе означает «сова и зеркало». Ну, конечно. Сова – символ мудрости, зеркало – символ комедии, осмеивающей врагов. Так. Как, достоуважаемый капитан Григорьев, вы правы и на этот раз. А томагавк с рисунком собаки? Это знак индейского племени северных шайенов. Они называли себя воинами собак. Воины-собаки славились по всей Америке. Это их знак. Но чей же это томагавк? Это большой томагавк индейского вождя. Возможно, он принадлежит маленькому волку, вождю племени северных шайенов из романа Говарда Фаста «Последняя граница». Ох, на чьих руках висели кандалы? И кто хозяйка зонтика? Этого я не смог разгадать. А что обозначает пепел? Не знаю. Зеленые ракеты! Капитан корвета подает сигнал. Полный вперед! Курс на зеленую ракету! По левому борту корвет «Коршун». Он идет на всех парусах. Капитаны, капитаны, смотрите! По правому борту какой-то плод! Отец мой рыбу дел в реке, чтоб хлеб купить и соль. Монеты удет в кошельке у бедняков король. Иду, дороги нет конца, и в окнах нет огня. Но прах сожженного отца на сердце у меня. Пепел стучит в мое сердце, пепел стучит в мое сердце, в мое сердце. Это поют. Эй, на плоту! Что? Индийская стрела пробила мою шляпу, которую я ношу вот уже 200 лет. Не стреляйте, не стреляйте! Мы ваши друзья! Ты лжешь! Наши друзья сгорели в огне! Их пепел развеяли по ветру! Нас осталась горсточка на этом плоту! Но мы мужественные люди, которые не дадут перебить себя, как баранов! Мы будем защищаться до конца! И горе вам! Пепел стучит в наши сердца! Эй, на плоту! Примите конец! Мы окружены со всех сторон, как стадо бизонов! Не бойтесь, друзья! Тиль! Маленький волк! Мы получили ваши сигналы и пришли на помощь! Даю слово русского моряка! Масагек, по-моему, русские моряки – это хорошо. Гекльберри Финн! Джим! Джим! Теперь понятно. В эти кандалы был закован после побега негр Джим. Тиль Улиншпигель, вот сова и зеркало, знаки вашего имени. Вы угадали. Вашу руку, капитан. Маленький волк, а вам я возвращаю томагавк предводителя воинов собаки. Ты будешь всегда желанным гостем в моем вигваме. Джим, эти кандалы я бросаю в пучину океана. И бросьте туда же зонтик девицы Уотсон. Я ни за что к ней не вернусь. Масагек, мне нравятся эти люди. Я себе все время твердил потихоньку, если нас догнали бы молодчики из Куклукс-клана, то нам бы не сдобровать и не унести ног. А русский капитан бросил кандалы в воду. Это настоящий друг Джима. Так вы против людей герцога Альбы, которые сделали мою родину кладбищем? Мы за тебя, Уллиншпигель. Из-за твоих братьев Гезов. Тиль, но что означает этот пепел? Я бросил в сундук пепел сожженных книг. Какие вдохновенные страницы пылали в огне. Их пепел должен стучать в сердца всех людей, у которых есть совесть и честь. Отец мой рыбу удил в реке, чтоб хлеб купить и соль. Монеты удет в кошельке у бедняков король. Иду, дороги нет конца, и в окнах нет огня. Но прах сожженного отца на сердце у меня. Пепел стучит в мое сердце, пепел стучит в мое сердце, в мое сердце. На палке тощий узелок, за мною рыжий пес, и только глупо мне вдомек, идет на битву гёс. Огонь и кровь в моей стране, но жив свободный дух. На песню жаворон ко мне кричит в ответ петух. Пепел стучит в мое сердце, пепел стучит в мое сердце, в мое сердце. Его величество король везде костры зажег, а я народа гнев и боль в груди своей сберег. Над милой Фландрией моей навис насилья враг. Долой попов и королей, вставай, вставай, бедняк. Пепел стучит в мое сердце, пепел стучит в мое сердце, в мое сердце. Все благородные люди чувствуют то же, что и вы, Тилюлиншпигель. Капитаны, все на борт корвета «Коршун». Эй, на самолете, вылетайте на базу! Эй, на Наутилусе, полным ходом в библиотечную бухту! Оркестр на палубу! Спустить парадный трап. Прошу вас, Тилюлиншпигель, маленький волк, Гекльберри Финн, Джим. Приглашаю вас в салон корвета «Коршун» как почетных гостей клуба знаменитых капитанов. Бледнолицые братья, я всегда говорил, что каждый человек должен делать то, что он считает хорошим. Вы считали хорошим спасти нас от гибели, а я считаю хорошим раскурить с вами трубку мира в знак вечной дружбы. Ну что ж, пусть трубка пойдет по кругу. Массагек. А можно мне сесть на этот кожаный диван? Садист Джим, слыхал? Капитан нас назвал почетными гостями. О, теперь при ярком освещении я разглядел вас. В каком вы виде? Ваши костюмы полуобгорели. Позвольте старому Джиму рассказать все, как было. Прошу всех занять места в кают-компании. Нас было много на книжном складе в штате Георгия. Мы терпеливо ждали, когда нас отправят в библиотеки и магазины. Но вот однажды ночью меня будет Гек. Смотрю, курточка его тлеет, да вся комната полна дыма. Все книги были свалены в кучу, а вокруг плясали какие-то странные люди в белых балахонах. Гек, спрашиваю я, нам это снится? А Гек зажимает мне рот, молчи. Да, я говорю, молчи, Джим. Это молодчики из Куклукс-клана. Они сжигают все хорошие книги в штате. Теперь мы пропали, шепчет Джим. Говорил тебе, что в Южных Штатах Америки нам не сдобровать. Теперь даже сам Том Сойер не придумает, как нам попасть в свободные Северные Штаты. И тут чья-то рука хватает нашу книгу и кладет ее в карман. О, это был хороший человек. Я на всю жизнь запомнил его имя. Грант. Грант Эллен. Грант Эллен. Он спас книгу от огня. Это был очень хороший человек. На следующий день Грант Эллен ехал уже в поезде. Пассажиров было мало, темнело. В вагонах еще не зажигали свет. Грант Эллен и его соседи задремали. Мы украдкой выглянули из переплета. Клянусь тебе, Гэг, говорит Джим, и голос его дрожит. Я сказал, что дал бы $0.50 тому, кто угадает, в какой стороне север. Давай $0.50, говорит Гэг, а сам улыбается. Я угадал, смотри на небо. Видишь, слева на горизонте светлая полоска. Это зашло солнце, значит, слева от нас запад, а мы едем на север. Радуйся, Джим. О, Гэг, говорю я, ты умен почти как Том Сойер. Считай $0.50 за мной, потому что у меня нет денег. Ах, Джим, это все не так интересно, как то, что было дальше. Грант Эллен вышел в небольшом городке одного из северных штатов. Мы уже считали себя в безопасности. Как вдруг мимо вокзала в панике пробежала группа негров. Среди них были женщины и дети. Вслед за ними промчались вооруженные люди. О, теперь уже я ничего не мог понять. Ведь мы были в свободных северных штатах. Опять облава, с возмущением сказал Грант Эллен одному из рабочих. Негодяи! Они недавно казнили 6 невинных негров, а месяц назад... Он не успел договорить, так как его схватили за шиворот какие-то полупьяные молодчики. Ты что, вздумал защищать этих черномазых? Да ты и сам, видно, негр. Я не негр, ответил Грант, но ты похож на негра. Можешь ли ты доказать, что твоя пра-пра-прабабушка не была негритянкой? Вы слышите? Пра-пра-пра-прабабушка. Да-да. В нашем штате достаточно иметь 1/32 негритянской крови, чтобы считаться негром. Хватайте его! Больше мы не видели Грант Эллена. А нашу книгу эти джентльмены бросили в костер. И тут я понял, что север Соединенных Штатов Америки ничем не лучше юга. Но как же вы оказались на плоту в океане? Мне и Джиму удалось в суматохе вырваться из огня. На своем коне успел выскочить из пламени маленький волк. И когда мы добрались до реки, на берегу сидел неуловимый Тилюлиншпигель и стряхивал с одежды пепел. Мы отправились на плоту в открытое море, подальше от этих страшных костров. Они напомнили мне времена Инквизиции. Смерть повсюду, на кострах, на деревьях, ставших виселицами вдоль большой дороги, в пылающих соломенных хижинах, в дыму и пламени, в котором гибнут несчастные, и снова жгут книги. Пепел стучит в мое сердце. Все вы можете быть совершенно спокойны за свое будущее. Есть страна, где все люди равны, независимо от цвета кожи. И где книга окружена небывалым почетом и уважением. Эта страна – Советский Союз. Скорее в нашу библиотеку, друзья. Поднять все паруса! Вот мы и дома. И вы, друзья, располагайтесь здесь, как дома. Спасибо. Наконец-то я вас дождался. Барон Мюнхгаузен! Сколько времени я могу заседать один? Где вы были? В спасательной экспедиции. Как вы много потеряли, Мюнхгаузен. Да. Без меня? Ха-ха! Кого же вы могли спасать без меня? Мы спасли героев книг. Их жгли на кострах. Кто посмел? Когда? Где? В Соединенных Штатах Америки. И сегодня. Какое совпадение! Да я сам только что оттуда. Последние 2 месяца я посвятил небольшому турне по Северной Америке. И должен признаться, что вернулся оттуда в весьма мрачном настроении. Но не будем забегать вперед. Как известно, я один из самых образованных людей на свете. Но чтобы основательно изучить арифметику, чистописание и другие высшие науки, я учился в первом классе прогимназии целых 6 лет. Да, я ни за что не хотел перейти во второй, а тем более в третий класс. Да, это не для Мюнхгаузена. Я был и остался первоклассным учеником. Как вы сами понимаете, на 6-й год моих научных занятий в первом классе меня уже не могли удовлетворить глобусы, классные доски, таблицы умножения и другие учебные пособия. Я решил путешествовать повсюду. Да, не было такого меридиана, который бы я не обошел вдоль и поперек. Но нигде я не испытал таких разочарований, как на этот раз в Соединенных Штатах Америки. Вы представьте! Я влетаю верхом на ядре на большой стадион, набитый народом. И что же вы думаете? Никакого впечатления. Зрители заняты совершенно другим. Все глаза устремлены на беговую дорожку, по которой стремглав несутся 2 бодрых старичка в детских штанишках и цилиндрах. Как выяснилось из воплей публики, один из бегунов был лидером демократической партии в своем городе, а второй – за правилой республиканской партии. «Нажимай, Гарри!» – кричали демократы. «Не сдавайся, Боб!» – вопили республиканцы. Оказывается, 2 кандидата на пост мэра города объявили соревнование в беге. Для чего? Ах, юноша! Я тоже спрашивал, для чего? Да. Они надеялись, что победитель соберет больше голосов. Ну, потеряв цилиндр, поджарый Боб обскакал толстяка Гарри. И что же, его выбрали на пост мэра? Вы не угадали. Выбрали тихохода Гарри, прибежавшего последним. Да, не удивляйтесь. Дело в том, что предыдущий мэр бежал, захватив городскую кассу. Ну, естественно, избиратели решили выбрать теперь такого мэра, которого легче будет догнать. На сей раз Мюнхгаузен близок к истине. Эта история действительно произошла в одном американском штате. Да нет, вы послушайте, что было в другом городе. Я попадаю в большой концертный зал, где при входе продаются билеты весьма странным образом. Каждый, согласившийся взять билет, получает $1. Ну, опасаясь какого-нибудь подвоха, я на всякий случай проскочил зайцем. На сцене показывались удивительные вещи. Несколько солидных на вид людей степенно прохаживались на руках. Они по очереди выкрикивали разные заманчивые обещания. Потом сверх программы один из джентльменов глотал горящую паклю, другой выпил залпом 20 бутылок лимонада и пустил изо рта целый фонтан в потолок. О, это вызвало всеобщий восторг. Это был известный фокусник? Да нет, это был кандидат в сенаторы. Он искал популярности и привлекал на свою сторону избирателей. Ну, кто вам поверит, Мюнхгаузен? Всякий, кто читал американский журнал «Кольерс». Там было опубликовано, что 53 кандидата в Конгресс и 12 претендентов на посты губернаторов штатов, выступая на митингах, играли на банджо, саксофонах, губных гармониках, надевали фальшивые бороды. 7 стояли перед избирателями на руках, 3 кувыркались. И все врали! Вы представляете себе мое положение? На меня никто не обращает внимания. Оказывается, вранье в Соединенных Штатах стало самой распространенной профессией. Да. Врут в небоскребах, в особняках, на виллах, в домах, окрашенных в любой цвет, начиная от желтого дома и кончая белым. Да, ложь! Всюду ложь, и не из любви к искусству, и не в порядке полета фантазии, а за деньги. Мюнхгаузен, я вас не узнаю. Что делать? Видите ли, Тартарен, уже 200 лет я могу в обществе правдивых людей несколько уклоняться от истины, чтобы отменять ложь. Но в обществе этих лгунов я просто растерялся. Старые добрые гуси подняли меня в воздух, и я с чувством большого облегчения стряхнул американскую пыль со своих ботфорд. Тревога! Свистать всех наверх! По книжным полкам, друзья! Тиль, дай руку, друг! Джим, Гек, а, сюда, вот сюда, сюда, идем, входите, идем. И, как говорится в романах, продолжение следует. За окошком снова прокричал петух, и телёк пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман. До свидания вашу руку, капитан. До свидания вашу руку, капитан. Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слушал нас, будем с вами вместе мы еще не раз. Будем с вами вместе мы еще не раз.